Из него вышиб последние мозги Брюс Уиллис. Его арестовал Дензел Вашингтон. Ему даже случилось побыть девушкой Джеймса Бонда. Агент 007 убил Джека отравленным дротиком из зажигалки, поняв, что он на самом деле мужчина. Мира Ашхайм оказалась права. Ему открылся целый мир золотых кадров. Если бы Джека попросили выбрать любимый, он бы выбрал эпизод с Джессикой Ли, названный журналом «Нью-Йоркер» эпизодом с полупереодеванием. Джессика играет богатую наследницу. Джек — вора, который только что переспал с ней. Она принимает душ, а Джек сидит в одиночестве в ее спальне, изучает имущество. Везде полно дорогих вещиц. Он ходит туда-сюда по спальне в трусах-шортах, а Джессика поет в душе. Джек открывает платяной шкаф. Он очарован. Столько красивой одежды! Это такая профессиональная шутка. Джек Бернс роется в шкафу, набитом стильной женской одеждой. Да, даже драгоценности так не возбудили вора в трусиках. Зрителю ясно. Джек влюбился в эти шмотки. Он словно околдован и не слышит, как выключает воду в душе, как Джессика перестала петь. Дверь в ванную открывается. На пороге стоит Джессика в махровом халате, волосы собраны под полотенцем, она отражается в зеркале шкафа. Великолепный кадр, когда Джек прикладывает ее платье к себе. Она словно стоит рядом с ним. Джек смотрит в зеркало на себя и одновременно на нее. Да, он выглядит до невозможности круто. Вор из воров. Боже мой, готов поклясться? На тебе это выглядит шикарно, говорит Джек Джессике Ли. В фильме персонаж Джессики верит ему до конца. Таков сюжет. Она влюблена в вора и излучает любовь. Но на площадке пришлось сделать десяток с лишним дублей. Сама Джессика совершенно не хотела вся отдаваться Джеку. Увидев его впервые с платьем в руках, Джессика побледнела, как полотно. Разумеется, ничего подобного в сценарии не было. Она вдруг увидела в Джеке нечто такое, что ей ох, как не понравилось. Что бы это ни было, ей потребовалось 10 дублей, чтобы совладать с эмоциями. Да и Джек не сразу пришел в себя. «Что? Что ты увидела?» — допытывался он потом. «Не знаю, Джек», — сказала она. «Просто от тебя у меня вдруг мороз по коже пошел». «Ну, мороз не мороз, а последний дубль пошел в фильм и произвел фурор». «Какую ретроспективу Джека Бернса не возьми, во всех будет этот кадр. Он и Джессика в зеркале. Он прижимает к себе платье и говорит, боже мой, готов поклясться, на тебе это выглядит шикарно». А она стоит на пороге ванной, улыбается, как самая счастливая женщина на свете. Уж такая у нее улыбка. Сразу в нее влюбляешься по уши навсегда. Но Джек всякий раз, когда смотрел этот эпизод, нервно поеживался. Он так и не забыл ее первый взгляд, тот первый дубль. Джессика тогда вовсе не улыбалась, и это была никакая не игра. В такие моменты Джек особенно остро чувствовал себя чужим. Когда ты знаешь, что наводишь на людей ужас, научаешься вести себя осторожно. Эмма говорила про нуаровый орел Джека, верно. Продать его было легко, но, признайтесь, понравится вам на самом деле человек с таким ореолом. Джек был королем крупных планов. Его лицо внушало страх посильнее гримасы Тассира Мифуны. Он не видел своего лица, лишь реакцию, которую оно вызывало у окружающих. Что это за выражение? Там что-то сексуальное, пробуждающее одновременно страсть и страх? Точно так. Есть в нем угроза, как в лицах актеров черных фильмов 40-х годов. Еще бы, более того, угроза неотвратимая. Твой взгляд, он просто непредсказуемый. Вот и весь секрет, — конфетка моя, — говорила Эмма. «Но это же просто игра», — отвечал Джек. «Я просто держу своего единственного зрителя в напряжении», — думал он. «Нет, это не игра. Это ты сам, непредсказуемый, наводящий страх, поэтому тебя и боятся. Я не страшный. Меня никто не боится», — настаивал Джек. Он-то считал, что Эмма страшная. Он хорошо запомнил, где ему Эмма впервые сказала, что он страшный. Они ехали по бульвару Сансет на серебристой Ауди. Джек за рулем, мимо отеля «Шато Мармонт», где умер Джон Белуши. Джек все пытался понять, чем он так напугал Джессику Ли. «Наверное, платье было какое-то не такое», — сказал он Эмме. «Хотел бы я поскорее это забыть». «Черт, как же меня достал этот бар в Шато Мармонт», — только и ответила Эмма. Джек был знаменитостью, поэтому в означенный бар его пускали всегда. Там было людно и шумно, нечто вроде сцены, а потому туда стекались девицы с накладными грудями и агенты в поисках юных талантов. Очень модное место, полно молодежи. Перед дверьми обычно толпилось человек 30, их не пускали. Однажды в этой группе Джек и Эмма заприметили Лоуренса. Эмма отвернулась, но Ларри схватил Джека за руку. «Ты сегодня не девица, а просто мужик? Какое разочарование для твоих фанатов!» Эмма с размаху съездила ему коленом по яйцам, а затем они с Джеком зашли внутрь. Лоуренс валялся на земле в позе то ли эмбриона, то ли роженицы. Колени подтянуты прямо под подбородок. Правда, родить ничего не мог. Джек помнил, что подумал в тот момент. Если бы это я дал ему по яйцам, вызвали бы полицию, а Эмме все с рук, то есть с ног, сходит. Вот поэтому-то он и думал, что Эмма страшная, а не он. Отель «Шато Мармонт». Другое дело. Джек изредка заходил в вестибюль отеля, чтобы побыть в толпе. Там назначали встречи актера, и Джек среди них. На самом деле вестибюль тоже служил баром, но чаще он назначал свидание в баре отеля «Времена года» в Беверли-Хиллз. Именно там, считал он, встречаются самые изысканные люди в Голливуде. Он был убежден, что однажды весь отель населят призраки знаменитостей, тех, чьи встречи окончились неудачно. Для Джека же отель был единственным местом в Лос-Анджелесе, где он чувствовал себя как дома, своим среди своих. В остальном же он, как и Эмма, чувствовал себя аутсайдером, чужаком, и он и Эмма были знамениты своей некрутостью, немодностью. Штаты — не их страна, Лос-Анджелес — не их город. Правда, они, конечно, уже и не канадцы, и Торонто тоже им не дом. Реддинг. Вот оно, первое и последнее место, где Джек был полностью своим. Каким-то шестым чувством и Эмма, и он догадывались, что никогда не станут своими в Лос-Анджелесе. Знаменитыми они сделались, кто бы спорил. Да только дело не в этом. Статус звезды — это блеск для непосвященных. Они легко могли переехать с Энтрады в район попрестижнее. Но Джек все больше и больше соглашался с Эммой, которая твердо решила оставаться чужой. Для них Лос-Анджелес — офис, работа, не более. А кто они такие на самом деле — никого не касается. В этой работе был один важный момент. Ты постоянно должен быть у всех на виду. Во всяком случае, в работе Джека. Эмме-то плевать, кто ее видит, а кто не видит. В известном смысле они были как боги. Эмма и Джек. Двое немодных канадцев в городе ангелов. Как боги они держались от людей на расстоянии. Они и сами себя видели не очень отчетливо. Как принято в кинобизнесе, они судили о своей игре по тому, как их принимали. Но в глубине души Джек знал, что Дональд, тот метрдотель из Стенса, был прав. Он видел его насквозь и верно назвал деревенщиной. Да, теперь он гражданин США, законный житель Санта-Моники, штат Калифорния. Но на самом деле он не жил нигде. Он просто ждал своего часа. Это он неплохо умел. Отлично натренировался с Клаудией. Конечно, Джек греб деньги лопатой. Но он понимал, жизнь на этом не кончается. Его ждет что-то еще, что-то другое. Джек снова оказался в Торонто, как обычно, против своей воли. На этот раз без Эммы, которая, как правило, проводила в столице Онтарио куда больше времени, чем он. В Канаде, если ты писатель, ты почти король. «Жизнь — это как перекличка в классе», — писала Эмма в «Глотателе». «Когда выкрикивают твое имя, ты должен быть на месте. Хорошо, что это единственное правило, которое ты обязан соблюдать». Сидя у матери в салоне, Джек завел с ней спор про съезды татуировщиков. Раньше их вообще не было, но в последнее время Алиса отправлялась на такие съезды чуть не каждый месяц. Вчера она была в Токио, завтра в Мадриде, сегодня где-то в Штатах. Куда ни ткни, всюду тату-конференции. Алиса редко бывала в Лос-Анджелесе, как правило, осенью, и вовсе не специально для того, чтобы повидать Джека, просто в эти сроки там проходил ежегодный чернильный бал — Калифорнийский съезд татуировщиков и специалистов по пирсингу. Считалось, что это самый большой тату-съезд в мире. Его проводили на бульваре Сансет в Палладиуме, знаменитом танцзале времен свинга. Весной проходила конференция в Нью-Йорке, в зале Роузленд на 52-й улице. Алиса ездила туда регулярно. Еще весной была конференция в Атланте, а зимой в Мэне, да-да, в Мэне, в феврале. Несмотря на многочисленные обещания, мама так ни разу и не навестила Джека в Реддинге, но безумное чаепитие в Портленде, извините, туда она обязана наведываться каждый год. Алиса ездила и на тату-фестиваль адского города в Колумбус, штат Огайо, в отель «Хайат Ридженси». Кажется, эта тусовка проходит в июне, Джек точно не запомнил. Но любимый мамин маршрут — ежегодный визит в Филадельфию. Она даже сфотографировалась с филадельфийским психом Эдди. Тот всегда ходил в желтом спортивном пиджаке и так много геля заливал себе в волосы, что они торчали у него, как у дикобраза. В общем, где бы татуировщики ни собирались — в Далласе, Дублине, Питтсбурге, так называемый «митинг меченых» или «Декейтере», штат Иллинойс, дочурка Алиса всегда была в центре событий. Она ездила и в Бостон, и в Гамбург. К ее разочарованию, Герберт Гофман оставил дела, но она нашла Роберта Горльта. «В нем 2 метра 6 сантиметров роста. Он играл в Канаде в баскетбол», — рассказывала она Джеку. На эти съезды собирались тату-художники со всего мира. С Таити, Кипра, Самоа, из Таиланда, Мексики, Парижа, Берлина, Майами, даже из Оклахомы, где татуировки вне закона. Алиса перебывала со своими коллегами везде, и везде это были одни и те же люди. «Зачем ездить, если везде одни и те же уроды? Зачем все время смотреть на одни и те же рожи? Ну, потому что мы такие уроды, Джек. Потому что мы — это то, что мы делаем, мы не меняемся». «Ради бога, мам! Ты хоть представляешь, в какое дерьмо ты можешь вляпаться в Хайат Ридженси в Колумбусе или в вонючем Шератоне в Миннесоте? Джек, подумай только, что тебя слышат сейчас мисс Вурц или бедняжка Лотти или миссис Уиксти, упокой Господь ее душу», — сказала Алиса. «Господи, что стало с твоей речью? Кто виноват, Калифорния или кино? В чем виноват?» «Наверное, это Эмма», — сказала Алиса. «Это потому, что ты живешь с этой дрянной девчонкой. Она без гадкого слова секунды прожить не может. У нее все время на языке дерьмо и вонючий. Тебя послушать, дерьмо — это не слово, а местоимение или междометие. А ведь когда-то ты говорил так изысканно. Ты когда-то умел говорить. Ты даже не говорил, а вещал». В ее словах была доля правды. Только вот в чем дело. «Алису хлебом не корми, дай свернуть с неприятной ей темы, уйти от ответа. Вот перед ней Джек пытается убедить ее, женщину в годах, что все эти конференции — сборище умственно отсталых, уродов, извращенцев, а она пеняет ему на какое-то дерьмо. Там бог знает, что творилось на этих конференциях. Везде ходили люди, полностью покрытые татуировками. Там даже конкурсы среди них устраивались. Там татуировали бывших зэков. Даже целый жанр был. Тюремные татуировки, такие же своеобразные, как байкерские. Там татуировали стриптизерш и порнозвезд. Джек это хорошо знал, отсмотрев немало фильмов с длинным Хэнком. Что вообще себе думает дочурка Алиса? Для кого полагает она эти конференции? Джек видел, что там татуируют. Злобных кукол для ритуалов вуду, сердца, прошитые насквозь кинжалами, с подписью «Ни о чем не жалею». В западном Лос-Анджелесе имелся салон «Табуированные татуировки», держал его Райли Бакстер. Так у него на визитке красовалась как раз такая вуду-кукла с подписью «Одноразовые иголки». Алиса немного растолстела, но не разучилась улыбаться. Ее волосы, некогда янтарные, покрылись сединой. Кожа, однако, не знала морщин. Одежду она носила такую, чтобы ее великолепные груди можно было видеть во всей красе. Платье с завышенной талией и круглым либо квадратным воротником. В своем возрасте она носила жесткий, поднимающий груди лифчик, обычно красный или даже алый. В тот день дочурка Алиса надела платье в деревенском стиле, с круглым воротником, начинающимся прямо от плеч. Лифчик был хорошо виден, но это у Алисы обычное дело. Джек подумал, наверное, ей нравится показывать белье. Правда, глубокого декольте она никогда не носила. «Заглядывать мне между грудей никому не полагается», — любила говорить Алиса. «Странно», — думал Джек. «С одной стороны, мама хочет, чтобы все знали, какие шикарные у нее груди. С другой стороны, никогда не обнажала ни квадратного сантиметра». И что, скажите на милость, забыла на съездах татуировщиков женщина, которая не намерена показывать грудь? «Мам!» — начал было Джек, но она уже принялась колдовать над заварочным чайником и повернулась к нему спиной. «Да и женщины твои, Джек! Среди них есть нормальные, или я просто с ними не знакома?» «Нормальные? Ну, как Клаудия. Она была нормальная. Что с ней сталось? Я не знаю, мам. А с той несчастной юной леди из агентства Уильяма Морриса? Как она странно шепелявила, ты не помнишь? Гвен, кажется, фамилию забыл, — сказал Джек. Он и правда помнил о Гвен только одно — ее шепелявую речь. Может, она и правда работала у Уильяма Морриса, а может, и нет. Гвен давно уже нет, не так ли? — спросила Алиса. — Ты до сих пор пьешь чай с медом, милый? — Да, Гвен давно уже нет. Нет, я не пью чай с медом и никогда не пил. Актрисы, официантки, секретарши, наследницы мясных империй и еще эти, ну, которые просто вокруг вертятся. — О чем ты? — Ну, их еще зовут поклонницами или как там? Я не знаю, как их зовут, у меня никаких поклонниц нет. Вот в твоем мире такого добра навалом. Какие-то невнятные девицы шляются везде, вертятся вокруг и все такое прочее. У нас такого нет. О чем ты, Джек? О том, что творится на этих твоих конференциях. Тебе надо хоть на одну конференцию съездить, Джек. Ты перестанешь нас бояться. Я тебя отвозил на чернильный бал. Но ты же не зашел внутрь Палладиума. Перед входом тусовалась целая банда байкеров. Ты сказал, что тебе отвратителен уже один вид людей с накладными сиськами, и глядеть на них ты не намерен. Боже мой, Джек, ну что у тебя за язык, мам? А это британка в Лондоне. Она же моего возраста, — завопила Алиса и положила Джеку в чай мед. Звякнул маленький колокольчик. Можно подумать, здесь продают ангелочков для новогодних елок. Открылась дверь в салон, и вошла девушка. Было заметно, что у нее воспаление после очередного пирсинга, распухла губа, из которой торчало нечто вроде запонки, а еще с одной брови, волосы сбриты, свисал шар с цепью. «Чем могу быть полезной, милая?» — спросила Алиса. «Я вот только чаю заварила, не хочешь?» «Может быть», — сказала девушка. «Я вообще-то чаю не пью, но тут сойдет. Джек, налей нашей гости чаю, будь так добр». Девушке было лет 18, максимум 20. Волосы темные, грязные, одета в джинсы и футболку с группой Grateful Dead. «Черт, да ты вылитый Джек Бернс», — сказала она Джеку, — «разве что выглядишь по-нормальному». Алиса поставила музыку. «Боба, разумеется». «Это самый настоящий Джек Бернс, и он мой сын», — сообщила Алиса. «Нифига себе!» — сказала девушка. «Готова спорить, у тебя было столько женщин, что не пересчитать». «Полная ерунда», — ответил Джек. «Ты пьешь чай с медом?» «Разумеется», — сказала девушка, не переставая теребить языком распухшую нижнюю губу. «Ну, какую татуировку ты хочешь, милая?» — спросила Алиса. Она знала, что девушка зашла за татуировкой. У входа в салон большими буквами значилось «Пирсинг здесь не делают». Девушка расстегнула джинсы, приспустила их, засунула пальцы под резинку трусиков и перевернула ее. Из-под нее торчали лобковые волосы, над которыми парила пчела размером не больше Джекова мизинца. Крылышки прозрачные, отливают желтым, а тело темно-золотистое. «О, золото! Изобразить этот цвет не так просто», — сказала Алиса с почтением в голосе, но, скорее всего, Джеку так показалось. «Я беру ярко-желтую краску и смешиваю ее с кирпично-красной. Иные пользуются сульфидом мышьяка, а я еще добавляю патоку». Джек был готов спорить, что Алиса выдумала эту билиберду из головы, вот прямо сейчас. Она никогда никому не рассказывала, как готовит краски, особенно непрофессионалам. «Патоку?» — спросила девушка. «И еще лещину», — добавила Алиса. «Получить цвет, как у золота, сложно, я же говорю». Джек почему-то решил, что про лещину Алиса не набрала. Девушка взглянула на свою пчелу новыми глазами. «Я сделала ее в Виннипеге», — сообщила она Алисе и Джеку. «Салон тату для избранных, не так ли?» — спросила Алиса. «Да, вы их знаете? Еще бы мне их не знать». «Виннипег, как бы это сказать, не Торонто, не заблудишься. Так что, тебе нужен для пчелы цветок?» «Верно, но я никак не могу решить, какой именно». Джек медленно направился к двери. «Пусть к нему привяжется какой-нибудь псих или фанат на Квин-стрит. Это все равно лучше, чем смотреть, как мама делает очередную татуировку». «Ты куда, Джек?» — спросила Алиса, не оборачиваясь. Она выкладывала перед девушкой блестки с цветами. «Не уходи», — сказала девушка Джеку. «Я дам тебе посмотреть, неважно, куда она его поместит». «Это мне решать», — сказала Алиса. «Увидимся дома», — сказал Джек маме. «Я приглашаю вас с Лесли на ужин». И Алиса, и девушка расстроились, что он уходит. Боб Дилан выл, как обычно, песню «Idiot Wind». Джек ее запомнил навсегда. Он думал не о девушке, а пытался разобраться, чем именно расстроена мама. Он хотел спросить ее: «Нет, скажи мне прямо, что именно во мне тебе не нравится?» Но решил, что при чужих не стоит. «Меня преследует злой рок», — жаловался на жизнь Боб. Каждый раз, приезжая в Торонто, Джек чувствовал себя именно так. Говорят, будто я убил Гарри и увел его жену. Дядя оставил ей 1 000 000, а она потом умерла, и вот теперь я миллионер. Следующую строчку Джек пропел вместе с Бобом, не сводя с мамы глаз. «Ну что же мне делать? Уж такой я везунчик!» Пропел, потому что главной причиной ее недовольства было именно это. Она укоряла его за то, что ему везет. «Покамест, Джек, покамест! Кто знает, что будет дальше?» — крикнула она ему вслед. Он же вышел на Квин-стрит и захлопнул за собой дверь.